Глава 32. Новый Аладдин. Готовясь к отъезду, Джон Пендлтон сделал кое-что, о чем знал только он один, а именно написал два письма. Одно было адресовано Полианне, второе — миссис Полли Чилтон. Эти письма он вручил своей экономке Сюзанне, распорядившись отнести их в особняк Харрингтонов сразу после его отъезда. Джимми, как уже было сказано, ничего об этих письмах не знал. Позже, когда поезд уже въезжал в закопченные от паровозного дыма пригороды Бостона, Джон Пендлтон сказал Джимми: «Мальчик мой, у меня есть к тебе просьба». Точнее, две. Во-первых, давай ничего не будем говорить миссис Кэррию до завтра. Не станем ее волновать на ночь глядя. Во-вторых, я прошу тебя позволить мне выступить в роли твоего посла, что ли. Другими словами, я пойду первым, обо всем расскажу, а ты подойдешь попозже. Согласен? Согласен. Конечно, согласен. Моментально откликнулся Джимми. «Это даже не просьба, а удовольствие одно. Я как раз голову ломал над тем, с чего начать, а вы так любезно за это беретесь. Спасибо». «Отлично. Тогда завтра утром я позвоню по телефону твоей тетушке и договорюсь с ней о встрече». У особняка на Commonwealth-авеню Джимми, как и договаривались, появился только около 4 часов. При этом он так был смущен, так нервничал, что сначала дважды сделал круг по всему кварталу, прежде чем решился подняться на знакомое крыльцо и потянуть кольцо дверного колокольчика. Напряжение его спало, когда он оказался перед миссис Кэррию. Она очень легко и тактично помогла Джимми освоиться в новой ситуации. Конечно, вначале были и слезы, и объятия, и бессвязные восклицания, так что даже стальной Джон Пендлтон полез в карман за носовым платком. Но затем все очень быстро успокоилось, установилась теплая семейная атмосфера. Разве что необычно нежным был взгляд миссис Кэррию, да очень ярким оставался огонек, светившийся в глазах Джимми и Джона Пендлтона. «Я нахожу, что это очень, очень благородно с твоей стороны по отношению к Джейми», — воскликнула миссис Кэррио, продолжая начатый разговор. «И я думаю, Джимми... Прости, но я буду и впредь по понятным причинам называть тебя Джимми, ладно? Да и привычнее мне так уже». «Так вот, я думаю, что ты абсолютно прав и охотно поддержу твою игру, хотя и лишаю себя при этом огромного удовольствия представить тебя всему свету как своего племянника». «Конечно, я вас понимаю, тетя Рут, и очень вам...» Джон Пендлтон многозначительно кашлянул, и Джимми моментально замолчал, а, обернувшись, увидел стоящего на пороге гостиной Джейми и Сейди Дин рядом с ним. Лицо у Джейми было белым, как снег. «Тётя Рут?» — воскликнул он, испуганно глядя на Джимми. «Тётя Рут? То есть ты хочешь сказать...» Кровь отхлынула от лица миссис Кэррию и от лица Джимми тоже. Их конспирация провалилась, не успев начаться. Однако все исправил находчивый Джон Пендлтон. Он улыбнулся и бодро воскликнул, потирая руки. «Ну да, Джейми, почему бы нет? Я, если честно, собирался об этом как-нибудь позднее. Ну да ладно, скажу прямо сейчас». Джимми ахнул, шагнул было вперед, но Джон Пендлтон успокоил его и буквально пригвоздил к месту своим взглядом. «Дело в том, что буквально только что миссис Кэррию сделала меня счастливейшим человеком на Земле, ответив согласием на один вопрос, который я ей задал. Надеюсь, вы понимаете, какой. Ну и раз уж Джимми называет меня дядя Джон, то пусть теперь привыкает и миссис Кэррю называть тетей Рут. Ох! Облегченно и радостно воскликнул Джейми, в то время как Джимми изо всех сил старался скрыть свое удивление под строгим взглядом Джона Пендлтона. К счастью, не они стали центром внимания, а порозовевшая, ставшая совершенно прелестной от смущения миссис Кэррю. Можно считать, что опасный поворот заговорщики прошли успешно, и только Джимми с его острым слухом смог разобрать слова Джона Пендлтона, чуть слышно сказанные ему на ухо. «Ну, видишь, чертенок, никуда ты от своего дяди Джона не денешься». Не успели отзвучать поздравления в адрес миссис Кэррю и мистера Пендлтона, как Джейми воскликнул, глядя сияющими глазами на Сейди Дин. «Сейди, как хочешь, но я им прямо сейчас и скажу». Покрывший щеки Сейди густой румянец сообщил всем, о чем пойдет речь, раньше, чем с губ Джейми успело сорваться хотя бы слово. И снова начались поздравления, поцелуи, радостные объятия. Вскоре, однако, Джимми вдруг почувствовал себя одиноко на этом чужом празднике и сказал печально и даже слегка обиженно: «Ну да, у вас все в порядке. Все счастливы, все радуются, каждый нашел свою пару. Только я один вроде как опять на обочине очутился. Нет, мне, между прочим, тоже было бы, что вам сказать. Окажись здесь одна юная леди, которую я...» «Погоди минутку, Джейми», — остановил его Джон Пендлтон. «Позволь-ка мне сыграть с тобой...» «Нет, не в радость. Будь сейчас Рождество, я бы превратился в Санта-Клауса. Но поскольку сейчас лето, жара, то я немного побуду новым Аладдином. Не возражаешь? Позволишь мне потереть лампу?» «Миссис Кэррю?» «Рут, дорогая моя, могу я, с вашего позволения, позвать Мэри?» «Мэри? Ну, конечно, что за вопрос?» Хозяйка дома, удивленная не меньше остальных, пожала плечами. Спустя несколько секунд в дверях стояла Мэри. «Мне кажется, к нам только что приехала мисс Полианна. Я прав?» — спросил Джон Пендлтон. «Да, сэр, она уже здесь. Попроси ее, пожалуйста». «Полианна? Полианна здесь?» — раздались удивленные голоса вслед ушедшей Мэри. Джимми побледнел, затем густо покраснел. «Да, она здесь. И я сейчас вам все объясню», — сказал новый Аладдин. «Через свою экономку я послал ей записку, в которой позволил себе пригласить ее погостить несколько дней у вас в доме, миссис Кэррю. Надеюсь, вы не станете возражать. Тем более, что девочка очень устала со своей капризной теткой, и ей необходим отдых. За миссис Чилтон эти дни будет присматривать моя экономка». Она передала миссис Чилтон второе мое письмо. Тут он многозначительно взглянул на Джимми. «Я полагал, что, прочитав его, миссис Чилтон отпустит Полианну в Бостон без возражений. И, как видите, оказался прав. Полианна здесь». И она действительно в этот миг появилась в дверях, раскрасневшаяся, с сияющими глазами, но в то же время слегка ошеломленная и смущенная. «Полианна, душа моя!» — бросился ей навстречу Джимми. Крепко обнял ее и поцеловал. «Да-да, поцеловал, при всех». «Ах, Джимми, ты что, на нас же смотрят!» — робко запротестовала она. «И что?» — радостно воскликнул Джимми. «Пускай смотрят. А целовать тебя я готов хоть посреди центральной улицы, на глазах у всей толпы, можешь не сомневаться. К тому же нас, оказывается, и не видит никто. Напрасно ты волновалась». Полианна открыла глаза и убедилась, что Джимми прав. Возле окна, тщательно повернувшись спиной к ним, стояли Джейми и Сейди Дин. Возле другого окна и точно так же отвернувшись, стояли миссис Кэррио и Джон Пендлтон. Очевидно, что-то очень интересное происходило сейчас на улице. Полианна улыбнулась, а Джимми, пользуясь случаем, снова с огромным удовольствием поцеловал ее. «Ах, Джимми, как все прекрасно, как все удивительно сложилось!» — тихо прошептала она. «А тетя Полли, она уже обо всем знает, так что все в порядке. Я думаю, что в любом случае для нас с нею все должно было хорошо закончиться. Сначала она много расстраивалась из-за меня, теперь вот радуется. И я тоже рада. Слышишь, Джимми, я рада. Всему рада, изо всех». У Джимми дыхание перехватило, и голова закружилась от этих ее слов. «Любимая моя, пусть эта радость никогда тебя не покидает. Никогда-никогда!» Дрожащим от волнения голосом воскликнул он. «Я верю, что так оно и будет», — уверенно подтвердила Полианна, глядя на него сияющими, как звезды, глазами.